Сейчас вы услышите разговор с больным, обнаруживающим старческое расстройство памяти, для которого характерно выпадение памяти на настоящее и гораздо большая сохранность на прошлое. Давно ли вы лежите в больнице? Не. А где вы находитесь? Я в поликлинике. Вы больны? Нет, я не болен. Я физически здоров. Я еще недавно 20 лет. В каком году вы родились? Не посчитать. Не помните? Нет. Не наблюдать, а участвовать. Это было 14 года.